что-то положительное. Но с другой стороны, первое наименование христиан – бедных. Прежде чем они стали называться христианами, они назывались бедными. Они назывались нищими, нищие духом. Сказано, что их Царствие Небесное – нищим духом. И такими нищими были первые ученики Иисуса Христа. И даже если богатые присоединялись к христианской церкви, они это делали ради обнищания. Закхей полимение сразу отдал, а потом возмещал, кому нанес ущерб материальный. Со старицей возмещал. Далее мы читаем, если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, то не оставляй его, разъючь вместе с ним. Вот здесь говорится о том, что если мы видим собственность человека, который заведомо враг твой, то мы должны стараться эту собственность вернуть. Вот эти слова «врага твоего», они указывают на то, что этот человек не является врагом Божьим. Он враг твой. Что значит твой враг? Он с тобой поссорился, он, может быть, избил твоего сына, он, может быть, покушался даже на твою жизнь. Он твой враг, не Божий враг, а твой. И вот эта заповедь о том, что надо возвращать имущество наших врагов им, она потом вырастает в евангельскую заповедь о любви к врагам. Потому что Христос, который пришел не только для того, чтобы исполнить закон, но и для того, чтобы возвысить закон, Он научает нас любить врагов, благословлять проклинающих нас и молиться за обижающих нас. Собственно говоря, христиан и отличает от других вер именно такое отношение к своим врагам. Поэтому, хотя враги, они враждебно относятся к нам, и они плетут какие-то интриги против нас, но они сами заслуживают нашего снисхождения. Потому что в таком отношении к нам раскрывается болезненное состояние наших врагов. А действительно, зачем нормальному человеку постоянно нападать на других людей? Разве человек это пес, собака, которая лает на каждого проходящего? Конечно же нет. Человек это человек. И когда человек свое достоинство разменивает на склоки, человеческое достоинство разменивает на склоки, он разрушает свой внутренний мир, потому что грех суицидален, и такой человек, он заслуживает нашего сострадания даже. Вот был убит священник, отец Даниил Сысоев. Ну как относиться к тем людям, которые его убили? Это психически, духовно больные люди. Нормальный человек любой религии, какой бы он ни был религии, он не будет нападать с оружием в руках на безоружного человека. Даже если он считает этого человека своим врагом. Я понимаю, что идет война, и мы отстреливаемся от людей, которые стреляют в нас. А напасть четвером на одного человека, это... особой храбрости не надо. или взять чеченцев. Они себя просто опозорили, когда они штурмовали роддома. Что это за такая воинская доблесть нападать на роддома? И причем это делал и Басаев, и Салман Радуев это делал. Это что это? Какое-то такое действие, проявление героизма кавказского, штурмовать роддома, прикрываться беременными женщинами, роженицами с грудными детьми. Эти люди заслуживают некого даже снисхождения, в том смысле, что нормальный человек так не поступит. Нормальный мужчина так не поступит. И если человек так поступает, у него настолько поврежденное сознание, что дальше некуда. Кстати, основатель религии ислама, Мухаммад, однажды шел по полю битвы, когда битва уже кончилась, и он увидел убитую женщину. Это хадис из сборника хадисов Бухари. И когда он увидел убитую женщину, это же поле битвы. Тут мужчины должны с мужчинами выяснять ситуацию. Он сказал своим сподвижникам: не убивайте женщин и детей. Они вообще не должны быть причастными к тем конфликтам военным, которые происходят. Но современные мусульмане, многие из них очень плохо знают сунну, то есть законы, которые оставил даже Мухаммад, который к тому же учил, что если ты взял в плен человека, корми человека так, как ты питаешься сам. Одевай своего пленного так, как ты одеваешься сам. А мы знаем, как они поступают с нашими пленными. Они сажают их в зиндамы, в ямы. Это нарушение сунны их пророка Мухаммада. И потом посмотрите, сепаратисты Ичкерии, Чечни, какой у них флаг? У них на флаге волк. Волк – это нечистое животное. С таким же успехом они свинью могли бы на флаге изобразить. Свинья тоже нечистое животное. Что это такое? Это какое-то язычество, тотемизм. Волк – это тотем чеченцев, пример для них. Это нечистое животное, которое в Библии поставлено на один уровень со свиньей. Поэтому, вот когда мы сталкиваемся с самыми даже ужасными проявлениями человеческой глупости, мы должны это воспринимать как глупость, мы должны вещи называть своими именами. И когда люди совершают даже что-то очень страшное, то есть они проявляют враждебность по отношению к нам в таком развернутом виде, абсолютно обнаженная враждебность, как христианин должен смотреть на такого человека? С сожалением, что вообще с человеком такое может произойти. Помните о поведении Ревеки, когда ангелы ей рассказали, в Духе Святом ей открылось, что Исав в сердце своем замыслил убить Иакова. И что Ревека сказала? Я не хочу в один день потерять двух сыновей. Ведь не только Яков был ее сыном, но и Исав был ее сыном. Почему она сказала, что в один день она не хочет потерять двух сыновей? Если Исав убьет Иакова, то она потеряет Иакова. Но в этот самый момент она потеряет и Исава. Если сын стал убийцей, то все равно, что он умер. И она не хотела в один день оплакивать мертвого и духовно мертвого. Поэтому наше отношение к врагам, оно предельно корректно. И если мы находим собственность врагов, мы стараемся ее вернуть. Конечно, иногда нам приходится воевать, когда мы обязаны оберегать дар жизни. Кстати, община Иисуса Христа, он и 12 апостолов, это был вооруженный отряд. У них было два меча. И апостолы однажды показали два меча Иисусу Христу и спросили,